«Да ладно», — я приподнял бровь. «Не веришь?» — он хлопнул меня по плечу. «А зря. Если бы в 89-м какая-то гнида на меня анонимку не накатала, дескать, аморальная деятельность, ка-ка-ко, то сейчас я вообще в шоколаде был бы. Никогда не думал, что это прибыльно», — хмыкнул я. «Эх, молодежь!» — дядя Вова хлопнул себя руками по ляжкам. «Ничего-то вы не смыслите в этой жизни. А ведь даже классик писал, что человеку нужен человек, а в школе бы учились лучше. А это который из классиков сказал?» — с невинным видом уточнил я. «Незадолго до своей гибели в 21 веке я как раз читал, что эту фразу ошибочно приписывают Лему, а на самом деле она принадлежит Тарковскому, и была только в сценарии Соляриса, в книге ее не было. Не бог весть какое тайное знание, конечно, но в память почему-то врезалось. Отвали, младший», — беззлобно отмахнулся дядя Вова. «За время, пока мы таскали мебель и играли ей в Тетрис, чтобы придать помещению романтический лоск, я сделал несколько выводов насчет этого человека. Первое, он хороший мужик, открытый такой, свойский, веселый. Это никоим образом не означает, что он реально такой и не может оказаться жуликом и мошенником. Конечно, любой жулик за такую внешность и общее впечатление душу бы продал. Потому что быть тем, к кому сходу проникаешься доверием и приязнью, это прямо высший пилотаж для жулика. Второе, мама ничего себе не навыдумывала. Дядя Вова переводил разговор на нее при любом удобном и неудобном случае. Расспрашивал, как у нас дела, как у них с отцом, закидывал крючки и удочки, в общем. И третье, пообщавшись с ним, я отлично понял нежелание мамы втягивать в это дело отца. Батя на фоне такого вот самоуверенного альфа-самца должен чувствовать себя ну по меньшей мере, неуютно. Тем более, что он только-только начал выбираться из своего кризиса среднего возраста. Хорошо бы их парикмахерский бизнес взлетел, деньги здорово помогают уверенность в себе наладить. И четвертое. Слушать дядю Вову было интересно. Болтал он охотно, рассказывал кучу удивительных историй времен кооперации. И в частности про этот его клуб знакомств. Когда разрешили частное предпринимательство, он первым делом пришел в котлы и устроил там свое брачное агентство. Расклеил объявки на рынке и в спальных районах. Не поленился, несколько дней потратил. Над ним тетки из котлов смеялись, говорили, что ерунду он задумал, не придет никто на этот его вечер знакомств. А когда пришло человек 700, они как-то чувство юмора растеряли, принялись подлизываться, пирожками кормить, советы давать. «Понимаешь, в чем фишка, младший?» Доверительно приобняв меня за плечи, рассказывал дядя Вова. «Вы, молодежь, как романтики смотрите на это все дело, а это бизнес. Вот, например, есть женщина, которой уже 27, ее в старые девы записали, и карьера из-за этого стопорится. Никому не нужна старая незамужняя кошелка в роли начальницы. А вот есть парень, 20 лет, только из армии, но у него прописка в Усть-Зажопинке. И если он до старости не хочет коровам хвосты крутить, то ему нужна прописка местная. Смекаешь, к чему я веду?» И вот под эти все разговоры бывший овощной магаз приобретал другой вид. На самом деле, не особо. Никакого ремонта, даже косметического, дядя Вова здесь делать не собирался. Просто выволок все магазинное оборудование и старые ящики. И более или менее все отмыл. На пальцах зонировал просторное помещение. И расставил разномастную мебель, которая, кажется, вообще раньше была декорациями в каком-то театре. «Сейчас еще шторы повесим, и свободны», — заявил дядя Вова, с гордостью оглядывая бывший магазин. «Здорово, Волоха, сколько лет, сколько зим», — раздался от входной двери знакомый, но как-то совершенно неуместный здесь голос. «О, Ленчик-пончик», — обрадованно раскинув руки, шагнул навстречу новому гостю дядя Вова. «Что-то ты припозднился, мы уже с младшим все расставили. Добрый день, Леонид Карлович», — сказал я, протягивая руку. «Так вы знакомы?» – удивился дядя Вова. «Это как так еще, Ленчик, он что ли из твоих?» Дядя Вова присвистнул и подмигнул. «Нет-нет», – замахал руками Леонид Карлович. «Володя молодой человек моей Евушки». «А-а-а», – дядя Вова подмигнул Леониду. «Ну тогда другое дело. Ну так что, может отметим мое новоселье? А, ты как, младший?» «Глава 5. У меня две новости», – сказал я, услышав в телефонной трубке слегка тревожный голос Евы. «Тогда начинай с плохой», — вздохнула Ева. «А кто сказал, что есть плохая?» Хмыкнул я и еще раз посмотрел на двух спящих мужиков. Отец Евы безмятежно дрых, раскинувшись в форме морской звезды на разложенном диване, а дядя Вова уютно свернулся клубком в кресле. что при его комплекции выглядело почти нереальным, но пьяные мужики способны удивлять. Неожиданно было слышно, что Ева улыбается. «Ага, сам в шоке», — фыркнул я. «В общем, если вкратце, то я нашел инвестора для Ирины, и твой отец решил выйти из сумрака». «И что?» — Ева нервно засмеялась. «Так, сейчас попробую сформулировать подробности», — сказал я и переложил трубку к другому уху, чтобы, пока говорю, видеть обоих героев дня, точнее, ночи, конечно. Пара давних приятелей оказалась любителями уютных домашних посиделок, а не кабаков. Мол, на черта это все надо, шумно, людишки какие-то вздорные вокруг, невкусно, счет, как крыло от самолета. В общем, мужики завалились в магазин, набрали всякой еды и выпивки как минимум на взвод и поволокли все это в хорошо мне знакомую квартиру Леонида Карловича. Опытным взглядом дядя Вова выкупил мое лукавство с уклонением от выпивки, так что поначалу пришлось даже закинуть в себя сколько-то бухла, о чем прямо сейчас ноющая голова мне напоминала. Но потом они накидались, им стало пофиг, пью я или нет, так что я перешел на чай, к счастью, не успев отрубиться. Тем для разговора было три, по числу участников гулянки. Дядя Вова сокрушался, что во времена он и повел себя как дурак, и не стал моим отцом, о чем до сих пор жалеет. Душевная боль Леонида Карловича крылась в необходимости скрывать свой основной вид деятельности. И масла в огонь его переживаний подлила недавняя статья в Спид-Инфо про какого-то зарубежного порнографа. И такое, понимаешь ли, восхищение через всю статью сквозило, что даже обидно стало. Подперев кулаком щеку, вещал Леонид Карлович, как будто там, за бугром, медом намазано. Только там они, понимаешь ли, умеют снимать фильмы для взрослых, а мы тут пальцем деланные. Ну и третья тема касалась меня и моей деятельности. Слегка захмелевший я в ответ на пристрастные расспросы двух мужиков, ясен пень, выложил все как есть. И про офис в Буревестнике, и про ангелочков, и про план захвата медийного рынка Новокиневска, для начала, и про своих гениальных сподвижниц и сподвижников. Хорошо хоть до откровений, что я пришелец из будущего не дошло. Значит, начинаю с самого начала, сказал я. В настоящий момент я нахожусь у тебя дома. Ну, точнее, дома у твоего отца. Ничего себе, ахнула Ева. И как же тебя угораздило? Это как-то случайно получилось, я пожал плечами. Мама попросила помощь старому знакомому, потом в этот клуб знакомств пришел твой отец, вот и... «Клуб знакомств?» – переспросила Ева. «А старый знакомый твоей мамы, твой тезка?» «Да, все так, милая», – подтвердил я. «Трындец», – сказала Ева и засмеялась. «Могу себе представить. Ну давай, рассказывай дальше уже. Всякие сочные детали я, пожалуй, опущу», – фыркнул я, снова прокручивая ночную гулянку в голове. «Не то, чтобы она была какой-то запредельно веселой или безумной, но это всегда так бывает с пьянками. Сами участники наутро считают, что совершили ряд безумнейших поступков, были героями и оторвами. На деле же все довольно скромно, все просто сидели за столом, наливались бухлишком и на все лады повторяли одни и те же фразы. Если компания разнополая, то мог случиться пьяный перепихан. Исключения случаются, ясен пень, но это такое общее место. А зря, зря, иронично сказала Ева. Я бы послушала. Я вкратце пересказал содержание ночных разговоров. И тогда они решили, что нужно выдумать Леониду Карловичу псевдоним, резюмировал я. Ну, чтобы все честь по чести было, как среди творческой элиты принято. На самом деле мне стоило огромных усилий, чтобы не влезть в этот разговор. Я даже дышать старался через раз, чтобы не отсвечивать. Крутил в голове всякие ужасы вроде эффекта бабочки. А кроме этого, радовался, что присутствую при эпохальном, можно сказать, событии. Рождение весьма знаковой для новокиневской фигуры. В общем-то, можно сказать, что Лео Махно – это один из тех людей, по которому наш город и узнают в остальной России. Новокиневск. Это у вас живет знаменитый порнограф? И какой же? Нетерпеливо спросила Ева. Лео Махно, сказал я. Эта идея пришла мужикам в голову где-то в районе 3 часов ночи, когда они уже отвлеклись от темы публичного каминг-аута Леонида Карловича и переключились на мои дела, которыми живо заинтересовался дядя Вова. Как раз в этот момент я думал, что, может быть, из-за моего присутствия история сменила свой ход, и вместо Лео Махно на вершину порно-олимпа взберется Маркус Таксиль или Карлос Леон. Это были другие два варианта псевдонима, но как-то обошлось, видимо, для того, чтобы сбить историю с намеченных рельсов, нужно нечто большее, чем просто посидеть рядом с ее героями. «О, Господи!» – выдохнула Ева. «Ладно, я подумаю об этом завтра. А что про инвестора?» «Ну тут вообще все просто», – сказал я. «Дядя Вова хочет помочь Иришке с открытием телеканала. У него есть на это деньги и желание. Хотя, я еще раз внимательно осмотрел лицо нового знакомого. Так будет, если он не забудет об этом, когда проснется. И ты на это согласишься?» С сомнением проговорила Ева. «Это здорово ускорит процесс», — я пожал плечами, — «и развяжет нам с Ириной руки. Ну и дядя Вова не выглядит ни треплом, ни бандитом». «Это да», — Ева вздохнула. «Он редкостный придурок, вечно отца втягивал во всякое. Когда женился, я даже надеялась, что он остепенился. Но нет, то есть, ты одобряешь партнерство с ним?» — уточнил я. «Так у вас же вроде все уже решено», — спросила Ева. «Устные пьяные договоренности, дело такое», — пожал плечами я. «Могут поутру как превратиться в нечто большее, так и не вырасти вообще ни во что. Тебе как эксперту я доверяю, а теперь ты еще и психолог. Ну так что, одобряешь?» «Да, но на твой страх и риск», — Ева засмеялась. «Он долбанутый слегка и склонен во все дела лезть. Не удивлюсь, если моего отца он склонил к ГМ-фильмам для взрослых. Не знаю, на что склонил, но снимался у него он точно», — заржал я, вспомнив очередную страницу ночных разговоров. «Ничего не хочу об этом знать», — засмеялась Ева. «И, кстати, вчера вечером звонил Ян, спрашивал, все ли в силе сегодня. Я задумался, вспоминая, что у нас такое с ним сегодня по плану. Потом вспомнил. Ах да, точно». Я хлопнул себя по лбу. «Кончено, все в силе. Сейчас позвоню ему». Ангелочки опустили инструменты и все разом посмотрели на меня. «Ну как?» — спросила Надя. «Кажется, я ужасно налажила. Как говорил один умный человек, можно идти с этим в банк», — задумчиво сказал я. «Ты голос не сорвала?» «Даже не знаю», — Надя откашлялась и виновато посмотрела на Астарота. «На самом деле, получилось круто». Обычно Надя подпевала Астароту в припеве. Ну и еще в самом начале было ее негромкое соло с немецкими песенками. Но тут я предложил поступить иначе, кое-где даже разделить вокал и предоставить все звучания Наде. И монах, который ангелочки играли уже чуть ли не на автомате, зазвучал иначе. Прямо как-то объемнее, что ли. Вот только один момент меня смущал. «Надя, мне кажется, тебе нужен препод по вокалу», — сказал я. «У тебя от природы хороший голос, только нужен профи, чтобы научил тебя с ним обращаться. А то ты гастролей можешь не выдержать». «Я могу у мамы спросить», — тут же подключился Бильфигер. «Если тетя Инна согласится, то каких еще гастролей?» — перебил его Астарот. «Ах да, кажется, я пока вам не рассказывал», — усмехнулся я и посмотрел на часы. «Через полчасика должен подойти Ян, вот и обсудим детали». «Ян из Цепелинов?» — уточнил Астарот и подозрительно прищурился. «А ты знаешь другого Яна?» — хмыкнул я. «Подожди, то есть, у нас будут совместные гастроли с Цепелинами, я правильно понял?» Астарот пристально уставился на меня. «Все так, Астарот, все так», — сказал я. «Бильфигер, так что там про эту тетю Инну? Она старая мамина подруга, работает в театре оперетты», — начал Бильфигер. «И они согласились?» — не унимался Астарот. «Что ты им такого сказал?» «Я был убедителен», — усмехнулся я. «Не понимаю, чего ты напрягся. Цепелины — нормальная группа. Прокатимся летом по разным городкам и деревням области. Ну, может, соседнюю захватим. Подзаработаем денежек, наберемся опыта. Какой-то такой план. Ты против?» «Ну нет», — Астарот покачал головой. «Мне просто странно. Ян и Цепелины, это же как бы, они же уже давно популярны. А у вас сольник на Муке позавчера был», — парировал я. «Ну, так-то да, но...» — Астарот пошевелил бровями и замолчал. «Короче, рассказываю историю. Я взгромоздился на стол и подался вперед. Макс и Кирюха сняли гитары, Бегемот выбрался из-за установки, Бильфигер убрал руки от своего поливокса, клавиши которого он все еще продолжал нежно поглаживать в перерывах между песнями. Вроде уже привыкнуть должен был, но нет. Надо же, какая верная влюбленность в инструмент, кто бы мог подумать. Ангелочки сгрудились вокруг меня. «Излагаю как есть», — сказал я. «Только, чур, Яну не говорить, а то у него и так дела не очень. Между нами, лады, окей. В общем, не очень дела у Цепелинов. Рок-клуб их прокинул с концертами, Ян попал на бабки, и им теперь очень нужно ударно поработать. А мы с вами восходящие звезды, нормально так стартовавшие. И нам, и Цепелинам нужны концерты. Позарез нужны. Вам, чтобы набить шишек, опыта и заработать денежек. Надо же Дюше ударную установку обновить, да и мониторы у нас такие себе. Усилок еще, сказал Бильфигер. На усилок мы заработали, улыбнулся я. Кстати, об этом. Не хочешь со мной к Василию на склад метнуться и выбрать, а то я в них не очень понимаю. О, Бильфигер обрадованно подпрыгнул. Хочу. А когда? У Яна серьезные проблемы, хмуро спросил Астарот. Пока не очень, сказал я. Но помните же, да, сделайте вид, что не в курсе. А то Ян разнервничается, гастрольный график нам сорвет. Уже и гастрольный график есть, обалдело спросил Бегемот. Пока нет, невозмутимо ответил я. Это я для авторитетности ляпнул. Но с цепелинами правда ведь лучше, чем с ножным приводом каким-нибудь. Ну да, Астарот приосанился, внезапно преисполнившись собственной важности, и кивнул. Они реально неплохо играют. Я думал, что уж у них-то все нормально с концертами. Нормально, это у парка культуры, подал голос Макс. Они в ресторане играют каждый вечер. А в ресторане, это обязательно? Жалобно спросил Кирюха. Ангелочки как-то резко расслабились, засмеялись, принялись отпускать шуточки насчет обязательного посвящения в популярные музыканты через кабак. А я незаметно с облегчением вздохнул и посмотрел на дверь. В берлоге ангелочков стало тесновато, вроде и комната просторная, но вот на такое количество гостей явно не рассчитано. Ян пришел не один, вместе с ним было еще трое его цепелинов и девушка, смутно знакомая, вроде я видел ее в рок-клубе, но не ручаюсь. Плохи дела твои, Янчик, раз ты без группы поддержки ходить боишься, с усмешкой подумал я, но быстро стер ее со своего лица и натянул доброжелательную улыбку. Поначалу разговор откровенно буксовал. После того, как все друг другу представились и познакомились, повисла напряженная пауза. Ян зыркал на всех волком из-под своей торчащей во все стороны шевелюры. Девица, представившаяся маркизой, жалась к его руке и шептала ему что-то на ухо. Остальные цепелины тоже как-то не торопились вступать в доброжелательную коммуникацию. Пришлось по-быстрому брать дело в свои руки и переводить разговор в деловое русло, а подружиться и сблизиться потом. В общем, план такой, резюмировал я. Я скоро получаю права, машина у меня есть. Список населенных пунктов мы с вами составили. В первой половине апреля я проедусь по этому маршруту и к началу мая у нас будет готов гастрольный график. Кто-то из цепелинов хочет составить мне компанию. Я посмотрел на Яна, а Ян посмотрел на девушку. «Пусть Гриня едет», — сказала маркиза. «Нет, определенно я ее где-то видел». Понял это, еще когда она только заговорила. Очень знакомый голос, а вот лицо. «Ну, я могу, да, Гриня», — самый щупленький из цепелинов на фоне Яна смотрелся совсем уж задохликом. Но не пацаном-школьником, типа Бильфигера или Кирюхи, а скорее субтильным запойным дядечкой. Сколько ему было лет, хрен знает, но выглядел он плоховато. В чем-то подходящая компания. Если на него кипончик напялить, его сельские мужики точно будут за своего принимать. Заметано, кивнул я, и подумал, что хорошо, что сам Ян не пожелал. Еще минут 40 мы обсуждали афиши, которые неплохо бы изготовить. И тут в разговор снова вступила маркиза. Мол, она берет это на себя, потому что она же настоящая художница, а значит все сделает в лучшем виде. У меня были на этот счет свои соображения, но возражать я не стал. Хочет девушка проявить инициативу, пусть проявляет. На всякий случай, продублирую это дело, благо, далеко ходить не надо, Жан с его Африкой у меня все время под боком. Но вдруг новая девушка Яна сделает все лучше, чем я, всякое же случается. И вот тут я ее вспомнил, и сразу понял, почему сначала не узнал. Потому что видел я ее совершенно другой, с короткой стрижкой, крашенной во все цвета радуги, с пирсингом в носу, бровях и черт знает, где еще. Это была Даша Збруева, первая жена одного из моих однокашников. И она же третья, дамочка, из-за которой наша компашка как-то чуть насмерть не переругалась. Забавно, я стал внимательнее присматриваться к ее лицу. Что ж, вынужден констатировать, что пластические хирурги и косметологи все-таки не зря свой хлеб едят. В 50 она будет выглядеть куда лучше, чем сейчас. Ну, наконец-то, выдохнул Бильфигер, когда цепелина и маркиза ушли. Скажи, а, бегемот толкнул рыжего в бок локтем. Вот так и начинаешь верить в энергетических вампиров. Эта маркиза жуткая, да, Бильфигер посмотрел на меня, где ее Ян только подобрал. Парни, вы бы расслабили булки, усмехнулся я. Нам с ними все лето по области колесить. Да я ничего, смутился Бильфигер. Да нормально все будет, насупился бегемот. «Просто это маркиза. Тесновато у нас, ага», — сказал я. «Надо было в буревестнике встречаться. Ой, можно подумать, у цепелинов места больше», — поморщился Макс. «Они еще и инструменты на каждую репетицию из дома приносят. Им тут клуб места для хранения не дал. А где они репетируют?» — спросил Астарот. «В политехе», — ответил Макс. «В каморке спорткомплекса». «В каморке, что за актовым залом репетировал школьный ансамбль», — вполголоса пропел я и замолчал, когда все на меня с недоумением посмотрели. «Ага, кажется, эта песня Чижа еще не появилась. А я думал, они в рок-клубе репетируют», — задумчиво проговорил Астарот и снова гордо расправил плечи. «Кстати, Саня», — я уперся пальцем в грудь Астарота, — «куда это ты намылился? У нас с тобой, между прочим, сегодня есть серьезное и важное дело». «Что еще за дело?» — скорчил недовольное лицо Астарот. Но до него почти сразу же дошло. «А чем я?» — и он разулыбался от уха до уха. «Глава 6. Это опять что ли вы?» — недовольно спросил Астарот и с негодованием нажал на отбой. «Блин, Вовчик, ну как так-то? Это же разные телефоны. Почему мы все время к одним и тем же людям попадаем? Риэлторы изобретательны», — хмыкнул я. «Кто изобретателен?» — спросила Ева. «Ну, посредники», — объяснил я. «Судя по всему, словечко «риэлтор» пока еще не в ходу. И как теперь узнать, какое объявление настоящее?» Астарот хлопнул по открытой на развороте частных объявлений вечерки. «Подойдем к вопросу системно», — сказал я и взял ручку. «По каким телефонам ты уже позвонил? Ты же по очереди это делал, надеюсь?» «Нет», — покачал головой Астарот. «Я просто звонил по тем, которые нравились». «Понятно», — я кивнул и придвинул газету к себе. «Давай, вспоминай, по каким телефонам посредники?» «Уф», — Астарот почесал в затылке. Я философски хмыкнул и отобрал у него телефонную трубку. «Пожалуй, будет быстрее, если я сам сделаю и обзвонные выводы. Давай для начала определим, которые из квартир тебе нравятся», — сказал я. «Я зачитываю с самого начала, а ты подавай знаки, угу или не». «Понял, угу», — кивнул Астарот. «Итак, трехкомнатная квартира на Строителей, БМ, без мебели, наверное», — сказал я. «Сразу нет», — помотал головой Астарот. «Нафига мне три комнаты? О, кстати, ты же говорил, что должны приехать очередные постояльцы. Передумали, папа их в какое-то другое место поселил», — сказала Ева. «Так что, вы теперь в этой трешке одни будете обитать?» — с нотками зависти спросил Астарот. «Пока да», — Ева пожала плечами. «Но это ненадолго, а ты не отвлекайся лучше. Что там дальше? Уютная комната в трехкомнатной квартире. Ой, точно нет», — воскликнул Астарот. Через некоторое время вся страница была расчерчена кружочками перспективных вариантов, и были еще несколько с вопросиками. Например, та самая первая трешка. «Продам козу», — прочитала Ева. «Астарот, хочешь себе козу в будущую квартиру? Блин, а то без козы у нас проблем нет», — пробурчал Астарот. «Спокойно», — сказал я. «Нет у нас никаких проблем». Я набрал первый телефонный номер. Через 40 минут общения выяснилось, что примерно половина выставленных в газете объявлений даны одной и той же группой лиц, с трех разных телефонов. Впрочем, может быть, там было и две компании, просто ответы одинаковые. «Здравствуйте, эта квартира уже сдана, но у нас есть много других вариантов, и за небольшую сумму мы готовы дать вам 5 наивернейших адресов, где все ровно так, как вы хотите. Некоторые вещи не меняются», — подумал я, безжалостно вычеркивая все объявки от этих товарищей. Под негромкий бухтиш Астарота, который ныл, что это были самые лучшие варианты, может быть, среди оставшихся есть еще лучше. Еще через полчаса звонков с уточнениями и споров внутри нашей маленькой компании из трех человек, в финал вышли три объявления. Две двушки на Кленовой и Красноармейском и та самая трешка на Строителей, от которой Астарот сначала так старательно открещивался. Во всяком случае, эти три варианта выглядели реальными, а не как плод креатива мелких телефонных жуликов. И все, Астарот разочарованно вздохнул. «Тут ведь столько объявлений еще, может быть, попробуем все остальные еще раз прозвонить? Друг мой Александр», я пафосно обнял Астарота за плечи. «Знаешь анекдот про и вышел таки на Дерибасовскую?» «Знаю, ты же сам сегодня его рассказывал», — буркнул Астарот. «Вот и не гунди», — сказал я. «Одеваемся и потопали». «Прямо сейчас?» — испуганно спросил Астарот. «8 вечера», — пожал плечами я. «Самое время. Как раз все пришли с работы. Ну и кроме того, эти вот три квартиры, которые вышли в финал, Они все тут неподалеку. Успеем все посмотреть. Дом по Кленовой оказался единственной панельной пятиэтажкой посреди частного сектора. Место такое себе. Ева и Астарот изрядно нервничали, когда мы дотуда топали. Видимо, репутация у этой части района не очень, но я никогда всерьез не интересовался такими вещами. 21-я квартира оказалась на первом этаже. Звонок не работал, пришлось стучать. Некоторое время мы долбили кулаками по обтерханному дерматину. Звук получался глухой, никто не отзывался. Когда мы уже собрались уходить, глазок потемнел, а потом из-за двери раздалось: «Кто там?» «Добрый вечер», — вежливо сказал я. «Это Владимир, мы с вами по телефону разговаривали насчет квартиры. Ты что ли жить будешь?» — спросили из-за двери. По голосу понятно, что человек это пожилой, но вот мужского или женского пола его обладатель, хрен знает. Может, бабка с низковатым тембром, а может и дед-истеричка. Вот он, я подтолкнул к глазку Астарота. Мы с девушкой просто группа поддержки. Я же написала, чтобы посредники мне не звонили. Истерично выкрикнул голос. Так я и не посредник, сказал я. Честная пионерская. Защелкал замок, дверь приоткрылась на цепочку. Через дверь на нас пытливо посмотрел придирчивый глаз. И все еще было непонятно, бабка это или дед. Лицо морщинистое, но могло принадлежать бабе Яге любого пола. «Куришь?» – отрывисто прокаркало существо. «Ну», – смутился Астарот. «А патлы-то отрастил, срамота!» – продолжило существо. «Пойдем, ну ее», – прошептал Астарот. «Нет, подожди», – одернул я его. «Дело принципа. А вдруг там за дверью квартира твоей мечты?» «Да-да, конечно», – захихикала Ева. «Припирались мы минут 10. Ну, точнее, существо, которое оказалось все-таки бабкой, припиралось, а я отвечал вежливо и где-то даже подобострастно. Ясно было, что в квартиру с такой хозяйкой я не то, что Астарота, я бы и врага злейшего не поселил бы, если бы он у меня был, конечно, но я закусился. Вредная бабка решила устроить нам допрос через порог, а я решил, что она непременно должна впустить нас в квартиру. Вот и разливался соловьем. Раза три потребовалось ткнуть Астарота локтем в бок, чтобы он не встрял в разговор и не испортил мне всю дипломатию. Наконец дверь закрылась, и с той стороны зазвенела цепочка. Потом дверь открылась обратно, и хозяйка впустила нас в предсказуемо крохотную прихожую. Санузел совмещенный, а вот там у меня кладовочка. Бабка, шаркая по облупленным доскам пола, проводила рекламную кампанию своего жилища. На кухне горячий кран сломался, его не включать. «А что, штор не подразумевается?» – спросила Ева, стоя посреди гостиной, из которой было две двери, в спальню и ту самую кладовку, которой бабка почему-то очень гордилась. «А на что они?» – прокаркала бабка. «Чего вам прятать-то? Туда не суетесь, там моя комната». «В каком смысле?» – воскликнула Старот. «Написано было, что сдается двухкомнатная квартира. Так вот же комната и вот». Бабка ткнула пальцем в сторону закрытой двери спальни и себе под ноги. «Нечто я помешаю, я всего-то может раза три в день из своей комнаты выхожу. Пойдем отсюда», – зашипел мне в ухо Астарот. «Спасибо, Зинаида Андреевна», – едва сдерживая смех, – сказал я. «Мы вам перезвоним. Так вы точно снимаете или нет?» – сварливо полюбопытствовала бабка, уперев руки в бока. «Еще не решили», – дипломатично ответил я, ткнув Астарота в бок. «Уже скорее просто для прикола, потому что было ясно, что это не вариант ни разу, и он может хоть матами бабку обложить, но материть старушку – такое себе. Карму еще портить. Оставляйте оплату за месяц вперед». Тогда бабка встала, преградив нам дорогу. «Мы в ваш район наличку не носим», — сказал я. «А откуда я знаю, что вы не проходимцы какие-то?» — забормотала бабка. «Можете нас на выходе обыскать», — сказала Ева и подняла вверх руки. Астарот прыснул. «Кстати, там на кухне чайник закипел», — сказал я. Бабка всполошилась и зашаркала тапками на кухню. Мы торопливо выскочили в подъезд и скатились по лестнице, и уже на улице расхохотались, благо, окна бабкиной квартиры выходили на противоположную сторону. «Ужас какой», — сказала Ева, когда приступ веселости нас отпустил. «Вов, зачем мы вообще здесь задержались?» Сразу же было понятно, что это так себе место. Там из дивана пружины торчат, даже покрывало не скрывает. «И сервант этот еще», — скривился Астарот. «Как у тебя дома?» — усмехнулся я. «Да ладно, не надо делать такое лицо. Пойдемте отсюда». А остался я чисто для тренировки. Мне скоро нужно будет про концерты в деревнях договариваться, так что тренируюсь. На кошках, в смысле, бабках. Вторая двушка выглядела перспективнее. Во-первых, она была в доме свечки весьма даже презентабельного вида. Практически элитка, если не считать сливочников и профессорских сталинок. По крайней мере до того момента, как в Новокиневске новые русские не опомнились и не начали строить пафосное жилье, выпендриваясь друг перед другом куполами, башнями и прочими архитектурными излишествами. Здесь хозяином оказался мужичок средних лет, с залысинками, одетый как типичный конторский служащий, в джемпер, из-под которой торчал воротник рубашки в полосочку, и брюки со стрелочками. Судя по отглаженности последних, у него либо имелась очень аккуратная супруга, либо он до сих пор жил с мамой. «А вы все трое тут будете жить?» — чуть испуганно спросил он, оглядывая нас в прихожей. «Нет-нет, что вы», — заверил я, — «жить будет вот он. Иногда будет приглашать в гости девушку. Я надеюсь, что она будет жить со мной», — пробурчал Астарот. «Вдвоем, значит?» — с надеждой спросил хозяин. «Ага», — кивнул я. «А девушка, это?» — мужик перевел взгляд на Еву. «С надеждой». Ева поправила очки, мило улыбнулась и покачала головой. «Хочу сделать ей сюрприз», — сказал Астарот. Я огляделся. На самом деле, миленькая квартирка. Паркетный пол, ремонт сравнительно свежий, никаких тебе гробов-сервантов. Лоджия здоровенная, с выходом и из кухни, и из гостиной. Да и обстановка нормальная такая, жилая квартирка, чувствуется. «А вы почему сдаете?» — спросил я, выглянув через приоткрытую дверь лоджии. Немного напрягло то, что слишком как-то все шоколадно, и цена ниже, чем бабкина хрущоба в нагрузку с бабкой. «Ну вы понимаете», — мялся он довольно долго, норовил перескочить на достоинство этой квартиры, но я их и сам видел, расписывать было незачем. Так что я мягонько направлял его к той истории, которая заставила его сдать это замечательное жилье, и он в конце концов сдался и все выложил. Квартира его брата. Брата недавно убили. Убили довольно хреновато, в перестрелке, что наглядно продемонстрировало, что они с мамой маловато знали родного человека, как и то, какие неприятности могут случиться, если они в этой квартире сами поселятся. Вот и решили, пусть пока все утихнет, поселим жильцов, а уж потом. Астарот, которому до этого момента все нравилось, как-то сразу сник от этой истории. «Да ничего тут особенного не было», — спохватился мужичок. «Брат никогда ссор в избу не тащил, так что никаких неприятностей тут быть не может. Эта мама у меня тревожная, обожглась, вот на воду и дует». «У вас отличная квартира», — заверил я. «Сейчас мы еще одну сходим посмотреть и вернемся. Вы же еще будете здесь?» «Да, конечно», — закивал мужичок. «Вот и хорошо», — сказал я. «А если другое решение примем, то обязательно позвоним. Саня, у тебя же есть монетка для автомата?» «А?» — встрепенулся Астарот, всем собой стремящийся к выходу. Прямо по лицу было заметно, насколько ему хочется побыстрее отсюда уйти. Будто подозревает, что в ванной прячется бандит со стволом. «Надо другую газету купить, может еще какие-нибудь варианты появятся», — хмуро проговорил Астарот и пнул пустую пачку от сигарет «Космос». «У нас еще один вариант остался, на строителей», — сказал я. Помедлил секунду, но не выдержал. Поднял пустую пачку и бросил ее в урну рядом со скамейкой. «Там трешка же», — Астарот засопел. «И дорого». «Не дороже денег», — хмыкнул я. «Потопали, тут недалеко. И от твоего дома недалеко. Мама сможет в гости заходить», — хихикнула Ева. «Так себе преимущество», — буркнул Астарот. «Саня, какой-то ты не бодрый», — я толкнул нашего фронтмена в бок. «Мы вообще-то тебе квартиру ищем. И не успокоимся, пока не найдем». «Я думал, это как-то по-другому будет», — вздохнул Астарот. «Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями», — засмеялся я. Третий дом тоже оказался хрущобой, как и первый, и реально стоял всего через один дом от Астаротовского. Мы подошли к подъезду, и я посмотрел на часы. В принципе, 10 вечера еще нет, так что этикет мы не нарушаем. Я задрал голову и посчитал окна. «Ага, вот эти, на 4-м этаже, светятся все». «Ой, а вы что, музыканты?» — дверь нам открыла девчушка лет 15, одета по-простецки, в руке мокрая половая тряпка. «Катерина, я же тебя просила». За ее спиной показалась женщина средних лет, тоже в хозяйственном виде. «Ох, извините, натоптали тут сегодня, вот мы и решили». «Да вы проходите». «И не надо, не разувайтесь, все равно пол на второй раз еще мыть». Мы гуськом вошли в квартиру. Типичная хрущевская трешка, дверь в одну спальню из коридора, вторая спальня, через гостиную. Ремонт типичный бабушкин, даже запах не выветрился еще. В квартире моя мама жила, рассказывала женщина, пока мы оглядывались. Но у нее начались провалы в памяти, так что пришлось ее к себе забирать. Она протестовала, конечно, мол, мне и так хорошо, но кто ее будет слушать теперь-то? Пришли забирать, когда ахнули. Она барахла натащила столько, что мы 3 дня на помойку выносили. Может, чаю хотите? Нет-нет, спасибо. За всех отказался я. А надолго планируете сдавать? А шут его знает, вздохнула женщина. Хотим оплату вперед за полгода. А там посмотрим, может, к матери здравый рассудок вернется или еще что. А вы правда музыканты? Снова встряла девчушка. Катерина, прикрикнула хозяйка. Правда, усмехнулся я. Можем билетик в рок-клуб достать на отчетник. Надо? Ой, девчушка радостно подпрыгнула. Мам, можно? Да, посмотрим. Мать поджала губы. Надо же, нормальные люди, подумал я. Было в этой паре какое-то родство с мамой Вовы Виляла. Как будто сестры, хоть внешне совсем не похожи. А к этим обоим вы как-то привязаны? Спросил я, кивнув на ближайшую стену. Ремонт был старенький. Обои в мелкий цветочек кое-где уже ободрались, узор стерся. В паре мест даже было видно, что стены под ними были проклеены газетами. «Если ремонт сделаете, зачту в счет оплаты», — сказала женщина. «А если мы на них что-то ГМ нарисуем?» — спросил я. «Или постеры наклеим?» «Да бога ради», — махнула рукой женщина. «Главное, пожар не устраивайте, а так-то все равно здесь ремонт нужно будет делать капитальный. И, кстати, тараканов не бойтесь. Мы, конечно, постарались их как-то потравить, но они живучие, а мама моя их развела столько, что просто ужас. Ну что, Саня, ты как, не боишься тараканов?» Я повернулся к Остороту и посмотрел на него. На самом деле я был готов прямо сейчас извлечь всю сумму, которую назвала женщина. Но де-юре арендатор все-таки Осторот, так что нужно было сначала его мнение узнать, хотя бы для галочки. Глава 7. «Ну что, Осторот, поздравляю тебя», — сказал я и торжественно пожал руку нашего фронтмена. Он выглядел слегка деревянным и не отрывал взгляд от связки ключей на столе. 2 ключа от входной двери, 1 от верхнего замка, 2 от нижнего, ключ от почтового ящика в двойном экземпляре. 1 комплект с брелочком в виде книжечки с 5-м выпуском. Ну, погоди, уже изрядно потрепанный. Будет, что почитать на досуге. Ева открыла стеклянную дверцу книжного шкафа и извлекла томик в потертой мягкой обложке. «Рудин. Дворянское гнездо. У меня дома тоже есть такая, но я никогда не читала. Даже не знаю, о чем это. Какие планы на новоселье?» Я потормошил замершего Осторота. «А?» – встрепенулся он. «Саня, ку-ку». Я помахал ладонью у него перед лицом. «Как себя ощущаешь в роли самостоятельного человека и владельца 3-комнатной квартиры? «Да погоди ты», — отмахнулся он и подошел к окну, за которым, ясен пень, не было видно ничего, кроме темноты и отражения люстры. Стандартной такой люстры из пластиковых висюлек, изображающих хрусталь, которые были в каждой 2-й советской квартире. Мы с Евой переглянулись и притихли. Ева села на краешек скрипнувшего дивана и открыла книжку на случайной странице, а я попытался представить, что сейчас происходит в голове у Осторота. Не получалось, если честно. В свое первое отдельное жилье я въехал уже в 2000-м, до этого был родительский дом, казармы и те места, в которые забрасывала война. У Осторота ситуация совершенно другая. Он вроде как уже давно тяготится жизнью в одной квартире с мамой, но вот к такому резкому изменению социального статуса оказался не готов. Ну, судя по растерянному лицу, он медленно дошел до кухни, открыл дверцу старенького Саратова. Ничего не произошло, потому что шнур питания лежал сверху. Было заметно, что его пытались оттереть от многолетней грязи. Безуспешно. Вилка замотана потемневшей синей изолентой. На стене бормочет круглый радиоприемник. У нас тоже такой был на кухне, втыкается прямо в розетку. Почему-то помню тот день, когда отец с гордостью принес эту штуку домой и торжественно выкинул старое радио. И мама радовалась, что наконец-то провод не будет за все цепляться и портить вид стены. Кажется, у всех была такая кухня. Плита лысьва, голубые в девичестве дверцы кухонных шкафчиком, стол с выдвижным ящиком, табурики, 3 штуки, и уголки у них как будто обгрызенные. Странно даже, блин, мы так долго шли к индивидуальности всего, внешности, жилища, жизни, а стоит попасть в такое вот, шаблонно-стандартное место, как мы расплываемся ванильной лужицей ностальгии. В Впрочем, Ева и Астарот похожих эмоций явно не испытывали. Груз прожитых лет еще не успел внести коррективы в их юные и незамутненные личности. Так что я тоже тряхнул головой и вернул фарфоровую фигурку слоника со сколом на хоботе обратно на кухонный подоконник. Так что с новосельем, повторил вопрос я, устраиваем грандиозный тусич, или по-тихому посидим? Астарот промолчал. По его лицу прямо-таки можно было прочитать те мысли, в которых он себе даже не признавался. Холодильник, а как туда вообще попадают продукты? Нужно сказать какое-то волшебное слово, хобо-стиралка. Крутишь ручку, отсюда белье вылезает. А перед этим что? И что теперь уборку что ли тоже самому делать? Ну, допустим, яичницу я жарить умею, а что еще бывает из еды? Кстати, подсолнечное масло же тоже надо где-то брать, или нет? Я, наверное, сегодня дома переночую, неуверенно сказал Астарот. Серьезно, удивилась Ева, на твоем месте я бы сейчас, ТССС. Я коснулся плеча Евы, потом взял со стола ключи от квартиры, оба комплекта. Подошел к Астароту и вложил их ему в руку. Ты босс, я подмигнул. Так что можешь делать, что хочешь, на ближайшие полгода эта квартира твоя. Пойдем, Ева, давай оставим Саню наедине с его новым жилищем. Да давайте я с вами выйду. Астарот двинулся следом за мной, но я его остановил. Нет, сказал я, уперев ладонь в его плечо. Ритуал должен быть завершен. Сейчас мы выйдем, а ты должен будешь закрыть за нами дверь. Понял, это зачем еще? Нахмурился Астарот. Во всех древних обществах есть ритуал инициации. С серьезным видом подхватила Ева. Переход из детского состояния во взрослое. И всегда есть такой обязательный элемент, переправа через символическую реку из мира живых в мир мертвых. В нашем случае вместо реки будет закрытая дверь. Блин, Астарот, у тебя такое похоронное лицо, будто ты в самом деле умирать собрался. Радоваться надо, у тебя теперь отдельная квартира, здоровенная. Я радуюсь, проговорил Астарот. Нам пора, милая, я подмигнул Еве и быстро потащил ее за руку к входной двери. Знаю я этот прикол. Если сейчас начать разбираться, что там творится внутри потлатой черепушки Астарота, мы до утра будем трепаться о тревогах Сани, но никуда они не денутся. Самостоятельная жизнь, она как плавание. Выкидываешь из лодки на середине реки, а дальше барахтайся как хочешь. Так себе пример, конечно. Здесь все-таки безопаснее. Не выгребешь, вернешься к маме под бочок. Спрашивать Бобу про два стула я, конечно же, не стал. Хотя на языке прямо крутилось практически все время, когда я слушал его план будущей днюхи француза. Он с такой гордостью рассказывал, как он здорово придумал, как совместить рок-концерт с рестораном, что мне хотелось рассмеяться. Но я кивал с серьезным лицом, и Астарота, который несколько раз порывался что-то сказать, одергивал, мол, помолчи, это просто мероприятие за деньги, как заказчик скажет, так мы и сделаем. Когда Валера придет, он насчет программы лучше расскажет, закончил Боба свою проникновенную речь и с гордостью приосанился, мол, ну как, здорово я все придумал, отличная работа, сказал я, хлопнув Бобу по плечу, ты просто прирожденный ивент-менеджер. Кто? Переспросил Боба, прищурив один глаз. Как ты меня назвал? Ивент, по-английски мероприятие, праздник, терпеливо объяснил я, менеджер управляющий, так что в вольном переводе это означает владыка праздника. Хороший титул, а что, я такой, усмехнулся Боба и гордо подбоченился. Только у меня пара предложений, сказал я, каморка музыкантов тут в ресторане, она как бы это сказать довольно маленькая, у нас в концерте участвует 7 групп, это больше 30 человек, они туда никак не поместятся, а если сделать так, чтобы они по очереди приходили? Боба задумчиво почесал подбородок. «Есть встречная идея», — сказал я и повернулся к левому крылу ресторана. «Что если нам вон ту ширму перенести сюда? Отгородим закуток, поставим там малый банкетный стол, и всех музыкантов за него посадим». «О, точняк», — просиял Боба. «Закусок на стол всяких навалим, в натуре, водочки там, и когда французу захочется с ними выпить, а ему точно захочется, он такой, свойский». И второе предложение, я снова дернул Астарота за куртку, потому что он открыл рот, чтобы что-то сказать, не растягивать концерт по времени, сразу вжарим рок, концентрированно, а потом уступим сцену местным музыкантам, чтобы вы могли потанцевать, ну и все остальное, и тогда мы до 9 вечера управимся и сможем свалить до того, как эти братки накидаются, додумал я про себя. Ну не, помотал головой Боба. «Я думал, что чисто весь вечер будет как рок-концерт. Вот ты меня послушай. Выступает первая группа, поет песню. Потом Валера говорит тост. Все выпили, закусили. Потом, хоба, вторая песня. Потом Танюська на сцену выходит, поет свое тили-тили, трали-вали. Ну, чтобы потанцевали все, надо же закуски растрясти. Потом Валера снова устроит какой-нибудь конкурс. О, ты же знаешь Валерина, он, в натуре, лучший тамада в Новокиневске. Когда Бандера женился, он такое устроил». Астарот молча зашевелил губами, подняв глаза к потолку. «Да уж, вот он, воплощенный ночной кошмар любого рокера. Когда мы в «Красном драконе» сидели, ему явно в голову не приходило, во что выльется вся эта затея. И теперь по лицу было видно, что нашему фронтмену изо всех сил хочется дезертировать с этой подводной лодки. Но уже поздно, придется работать. Боба, погоди, давай я тебе на пальцах объясню». Я приобнял Бобу за плечи и повел его в сторону крохотной сцены местных музыкантов. «Вот смотри, атмосфера рок-концерта идет по нарастающей. Не меньше получаса мне понадобилось, чтобы убедить упертого братка в том, что не нужно нам тут все время находиться. Я живо представил себе, как те же пиночеты накидаются, у их басиста сорвет крышу, он примется выкрикивать всякое, а у половины гостей, я уверен, стволы под пиджаками. Хотя фиг ли, пиджаки только братва из Самсона носит, стильные такие, моя мама шила. Остальные гости стопудово будут в спортивных костюмах и кожанках, избритыми под полубок с черепами. Отличный рецепт вечера – собрать в одном помещении туповатых бандюков и потлатых говнарей из рок-клуба, добавить неограниченное количество выпивки, смешать, не взбалтывать. Бум! Ну ладно, ладно, Вован, уболтал, черт красноречивый. Боба вытянул из внутреннего кармана пачку сигарет. Насчет остального возражений нет, остальное все супер. Широко улыбнулся я и показал большой палец, мысленно пожелав нам всем удачи, и выдав себе мысленного жилища за то, что я пустил эту подготовку на самотек, а не стоял у Бобы над душой, когда он увлекся своим безудержным креативом. Ну что ж, теперь у ангелочков появится опыт работы в ресторане. Боба долго и старательно крутил в голове мысль, что днюху его обожаемого француза в том формате, который он придумал, будет сложновато совместить с накрытыми столиками. Потому как большинство концертных залов Новокиневска такой формат ни разу не поддерживают. А театр драмы, где технически можно было устроить, Бобу прямым текстом послал. Влад тоже послал, но вежливее. Мол, извини, братан, но как раз в этот день мука для посетителей недоступна. Травим тараканов. Ведь ты же не хочешь, Боба, чтобы твои гости весь вечер нюхали дихлофос, у них ведь тогда никакие закуски в рот не полезут. Сдается мне... Про тараканов Влад на ходу выдумал, чтобы и отношения с французом не испортить, и на порог эту вздорную и непредсказуемую компанию к себе не пустить. Так что Боба оказался на перепутье, откупить те же самые котлы для концерта, но тогда там нужно будет стол ставить в холле, а закуски и прочие основные блюда тащить из какого-нибудь ресторана, либо благополучно свернуть на накатанные рельсы и устроить таки праздник в ресторане. А что такого? Музыканты же там поют? Поют. Сцена есть? Есть. Никто ведь не мешает поставить на эту сцену вместо шлюховатой блондинки Танюски и пухлого юноши за синтезатором рокеров. И получится самый настоящий рок-концерт, в натуре. И гости смогут чисто конкретно выпить и закусить. Огонь ведь идея, ну и Валера, конечно. Как я мог забыть про Валеру, который как раз поднимался по лестнице в пустой по утреннему времени зал ресторана «Новокиневск». Знакомое лицо, между прочим. Пухлый парниша с кучерявящимися белобрысыми волосами, над верхней губой, жиденькие усишки, над затянутым изо всех сил ремнем джинсов, круглое брюшко, клетчатый пиджачок, водолазочка. Ростом Валера не особо мне уступал, но его внешний вид был какой-то младенческий. Если на него натянуть памперс из чепчик, то он отлично сыграл бы того нарисованного биби-боя из «Кто подставил кролика Роджера». Они с Бобой тут же отошли в сторонку, пошептаться, а я направился к ангелочкам, куковавшим за пустым, как лунная поверхность, столиком. «Нам правда нужно в этом участвовать», — зашептал бегемот, когда я присел рядом с ним на кожаный диванчик. «А что не так?» — усмехнулся я. «В «Красном драконе» вы были вроде как не против. В «Красном драконе» мы обсуждали рок-концерт, а не вот это вот». Яростным шепотом зашипел Астарот, мотнув головой в сторону воркующих рядом с окном Бобы и Валеры. «Расслабьтесь, Парни, я хлопнул Астарота по плечу. Это концерт за денежку. Отработаем и разбежимся. И больше не поведемся на такое. Зуб даешь? Ухмыльнулся Макс. Зуб не даю, с детства стоматологов боюсь, серьезно сказал я. Но изо всех сил постараюсь. ТССС. Они сюда идут, зашептала Надя. Значит так, братаны, Боба хлопнул обеими ладошками по столику и наклонился вперед. Мы тут покумекали и решили, что песню я в самом начале спою, а то, боюсь, к концу я уже накидаюсь и буду не в состоянии, бы-бы-бы, заметано, как скажешь, Боба, улыбнулся я, когда будем репетировать, а, блин, точняк, репетировать же надо, Боба почесал подбородок, а прямо сейчас, давай, слова принесли, да, конечно, Кирилл чуть суетливо вскочил, я даже сделал несколько вариантов, чтобы, да-да, я понял, давай сюда. Боба выхватил у Кирюхи несколько сложенных вдвое тетрадных страничек и начал водить глазами по строчкам. Так, Самсон великий чемпион, вперед, француз, мы под твоим крылом, а можно вот это как-нибудь выкинуть и заменить на братаны за тобой хоть в огонь, хоть куда, не в рифму же, пробормотал Кириллу. Ты босс, Боба, быстро сказал я, наше дело, маленькое, ага-ага. Боба взял второй листочек, о, а вот это прямо зачетно, конкретный командир. Это французу понравится. Блин, мне так стыдно. Одними губами прошептал Кирюха. А как сейчас репетировать-то? Спросил Астарот. Инструменты же мы не взяли. Синтезатор же есть. Легкомысленно махнул рукой Боба. Пусть ваш рыжий мне на нем подыграет. Так это же. Астарот осекся. Нет проблем. Вскочил Бильфигер. Сейчас я подключу все. Блин, рыжий, мне как-то даже неудобно. Боба поднял голову от бумажек Кирюхи. Ты же мне говорил... «Как тебя зовут?» «А я забыл, Борис!» — крикнул уже от сцены Бильфигер. «О, точняк, теперь точно не забуду!» Боба сверкнул золотым зубом. «Бориска, значит, как Ельцин, о, что с тобой?» — тихо спросил я у Кирюхи, когда Боба утопал вслед за Бильфергом в сторону сцены. Кирилл сидел красный до кончиков ушей. Плечи его беззвучно тряслись. «Да блин, он убрал руки от лица!» «Я думал, что убрал этот вариант!» Где про конкретного командира, и чистые дела на чистом спортивном. Я прикололся и хотел потом только вам показать, чтобы поржать, но убрать забыл, а он. Кирюха снова вжал голову в плечи и закрыл лицо руками. Не ссы, кабал, главное, что заказчик доволен, тихо заржал я и похлопал его по плечу. Со стороны сцены раздались звуки кабачного синтезатора, но быстро смолкли. А, надо было уже петь, давай заново. Сейчас, секунду, настройки поменяю. Теперь звук был похож на обычное пианино, как в школе, ага, подумал я. Учительница музыки играет популярную песню, а школьники поют переделку. С братанами выйдем на Бродвей, где ты гонял когда-то голубей. Здесь сейчас их тоже много, но в глазах твоих тревога, запел мимо нот Боба. Стоп, стоп, стоп, Бильфигер перестал играть. А что не так-то? Удивленно воскликнул Боба. В натуре же, слова такие душевные. «Трындец, я сейчас лопну», – простонал бегемот, чуть ли не стукаясь лицом об стол. «Давайте я скомандую, когда надо вступать», – предложил Бильфигер. «А на концерте как будем, тоже скомандуешь?» – спросил Боба. «Рукой махну», – ответил Бильфигер. «Вот так, но еще лучше, если у вас на бэк-вокале будет Надя петь. Пантера, иди сюда». «О боже», – прошептала Надя, выбираясь из-за стола, сделала в мою сторону большие глаза и обреченно поплелась к сцене. Мы беззвучно заржали, изо всех сил стараясь сдерживаться. И тут я заметил, что в нашу сторону направляется Тамада Валерон. Я хлопнул ладошкой, и все сделали серьезные лица. Только у бегемота вырвался неконтролируемый всхлип. «Чем можем помочь?» — вежливо поинтересовался я. «Простите, а кто из вас ГМ?» «Вован?» — с непередаваемо высокомерным выражением лица спросил Валера. Глава 8. «АМ?» — я взмахнул рукой, как будто снимаю с головы шляпу. «А что такое? Нам бы и поговорить», — сказал Валера и кивнул в сторону. «Мол, без лишних ушей и все такое. Нет проблем», — хмыкнул я, и мы отошли в сторону окна. «В общем, Вадим сказал, чтобы я с тобой поговорил. Мол, если ты согласишься, то нормально». Валера придирчиво оглядел меня с ног до головы, с таким видом, что весь этот разговор его ужасно тяготит. Согласовывать еще свои решения с каким-то молокососом. Ну да, ему на вид лет, может, под 30. И правда существенная разница. Я весь внимание, хмыкнул я. В общем, обычно я работаю с группой «Изумруд», сказал Валера и поджал губы. Они профессиональные музыканты, Очень хорошие ребята. Но в этот раз Вадим сказал, что музыканты есть, нужно только провести. Как ты смотришь на то, чтобы Изумруд играл композиции между вашими ребятами? Я посмотрел на него, стараясь не рассмеяться. Что такое эта его группа Изумруд, я понятия не имел, но сопоставив его манеру говорить, и то, что он тамада, несложно представить, что это за люди. Понимаете, ГМ, Владимир, снова заговорил Валера, я по профессиональному опыту знаю, что гости захотят расслабиться и потанцевать, а также захотят заказать свои любимые песни. Смогут ваши ГМ-рок-музыканты сыграть ту же самую ГМ, девочку Надю или Гоп-стоп? Точно не смогут, я отрицательно покачал головой и чуть не заржал, представив, как вытянутся лица рокеров, когда они услышат вот это вот. А следующую песню мы играем для Марины Валерьевны от ее преданного поклонника Витька Пупырчатого. Песня медленная, красивая, дамы могут приглашать кавалеров. Я сказал что-то ГМ смешное, недобро прищурился Валера. Нет-нет, все нормально, я откашлялся и снова сделал лицо серьезным. И подумал, что этот смешной Валеров чем-то несомненно прав. Боба, конечно, фанат русского рока и все такое. Но вот остальная публика вообще может не вкурить, что это за придурки там кривляются, и зачем их вообще пустили на сцену. Так что иметь под страховкой какой-нибудь Изумруд может и неплохо. Приводи своих ребят, сказал я, отличная идея. Кроме того, Валера споткнулся на полуслове. Кажется, у него был еще длинный список аргументов, почему его музыканты на рок-концерте будут более, чем уместны, что он даже не сразу осознал, что убеждать меня ни в чем и не надо. Не понял. Я же сказал, что согласен, что именно непонятно. Я приподнял бровь. Ты совершенно прав насчет публики. Надо предусмотреть разные варианты развития событий. О, Валера покивал, потом принялся шарить во внутреннем кармане. Тогда еще по программе обсудим кое-что. Вот тут у меня есть список коллективов. Надо же, а я думал, что он с пьяных глаз наобещал, думал я, спускаясь по лестнице, что утром и не вспомнит, как проснется. Не угадал. Сегодня нас с Евой разбудил телефонный звонок, и бодрый голос в трубке заявил: «Здорово, младший, ну что, ты уже готов показать свой офис?» Дядя Вова был бодр, весел и рвался в бой. Заявил, что немедленно хочет познакомиться с моими сотрудниками, и заедет за мной на машине через 10 минут. А, я еще не завтракал, ну ладно, через полчаса. Хватит тебе полчаса, младший, так припришлось по-быстрому одеваться, умываться, запихивая по-быстрому в рот пару бутеров. Все-таки инвестор, опаздывать не дело. Машина у дяди Вовы имела вид потрепанной жизнью, но все еще весьма бодрый. Темно-бордовая Нива стояла у моего подъезда. Я прыгнул на переднее сиденье, и мы помчали через весь город. Короче, младший, я тут слегка разузнал, что да как, лихо выкручивая руль, вещал дядя Вова. У нас на местном телевещании сейчас такая чехарда, что показывать может вообще кто угодно, хоть черт с рогами. И никто даже не проверяет, что ты собираешься показывать. У меня была барышня одна знакомая, так она рассказывала, что раньше ни одну программу бы в эфир не пустили без печати цензора. А сейчас, тю-тю, все цензоры-то, полная свобода и гласность. Нам раньше нужно было тексты цензору показывать, сказал я. Серьезно, удивился дядя Вова, неужели тоже цензоры решали, что вы там по подвалам петь будете? Такой вот у нас был андеграунд, ага, усмехнулся я, одобренный, можно сказать, государством. Правда, у меня есть подозрение, что наш литовец тексты никогда вообще не читал, просто шлепал печати все. Эх, вот поэтому-то Советский Союз и рухнул, сказал дядя Вова, хотя по нему было не сказать, что он как-то особо переживает о судьбе своей родины. Делали бы свою работу честно, а не жопы просиживали, глядишь, и дольше бы прожил. Я пожал плечами. Технически, я знал, что с распадом Союза все было сложнее, большая политика, цены на нефть, много еще всего и всяческого, но как-то не готов был сейчас с кем бы то ни было дискутировать на эту тему, потому как в вопросе я, во-первых, не особо детально разбирался, ну а во-вторых, меня это совершенно не касалось. Уже столкнулся несколько раз здесь, в 90-х, что у мужичков от 40 и старше, это прямо-таки больная тема, только повод дай, и тут же начинают искать правых и виноватых. Но дядя Вова, к счастью, развивать этот вопрос не стал, отвлекся на то, чтобы обматерить какой-то неторопливый запорожец, тюхающий со скоростью телеги посреди дороги, безо всякого соблюдения полос движения. Хех, забавно. Кстати, инструктор в автошколе, еще в самом начале, до того, как сообразил, что когда меня за руль пускают, дальше можно смело спать или читать газету, наставлял, чтобы я держался середины дороги. Мол, если машин нет, то соблюдать полосы, это незачем, не надо. Маневрировать удобнее, под колеса к тебе никто с тротуара не кинется, и вообще, я тогда ничего не сказал. Представил плотность движения в 21 веке и мысленно усмехнулся. Валентина сказала, что ты скоро уже права получишь, спросил дядя Вова, когда мы уже почти подъехали к буревестнику. Ага, на следующей неделе уже экзамен, сказал я. А если не сдашь, усмехнулся дядя Вова. Да что там сдавать-то, хмыкнул я. Ну вот не скажи. Дядя Вова затормозил прямо у крыльца буревестника. Начнет гаишник тебя валить, хрен вырулишь. Вот ты прикинь, младший, я сам с четвертого раза только сдал. И проехал уже чики-пуки, как по стрелочкам. А гаец все равно намылился мне 5 баллов влепить. Я уже не выдержал и говорю. Да что ж тебе, собака такая, надо зараза. Сразу бы сказал, что на лапу надо дать, я бы столько времени не тратил. А вы давно получали? Спросил я. В 88-м, когда понял, что без машины ну вообще никак. Дядя Вова заглушил мотор. Думаете, сейчас тоже взятки требуют? Задумчиво проговорил я. Ха, да сейчас они вообще оборзели. Никто им не указ. Дядя Вова открыл бардачок, извлек оттуда барсетку и мотнул головой. Потопали уже, что в машине-то сидеть. Мы рано приехали, может и на работе еще никого нет, сказал я и открыл дверцу машины. В общем, ты учти, сказал дядя Вова, гайцам сейчас денег не платят, корочки дали и крутись, как хочешь. Так что даже если тебе самый честный из них попадется, валить он тебя все равно будет. Найдет, до чего докопаться, ты уж мне поверь. Так что пойдешь сдавать, возьми с собой аргументы. Ты ведь понимаешь? Да, понял, принял, кивнул я. Мы поднялись по лестнице, и еще даже к двери офиса не подошли, но уже было понятно, что как минимум Ирина и Света уже на работе. Дверь была открыта, и было слышно, как они весело над чем-то смеются. «Приветик», — сказал я. «Так, 2 вопроса. На самом деле, был 1 вопрос, но вы так смеялись, что я просто не могу не спросить, в чем дело. А может, нас представишь сначала?» — сказала Ирина, оглядывая вошедшего вслед за мной дядю Вову. Он снял с головы кепку и пригладил пальцами волосы. «Дядя и сам может представиться», — сказал он. «Я Владимир, можно сказать, друг семьи. Но вопрос про смех не снимается, сам бы рад поржать над чем с утра пораньше, а то настроение ни к черту».